глядя на языки пламени, пожирающие густо исписанные страницы предсмертного писания безбожного Кюре, генеральный викарий чувствовал, как уходят все тревоги, не дававшие ему покоя последние дни. Проклятый смутьян надеялся посеять брожение в умах, но он не учел, что святая церковь слишком сильна для того, чтобы с нею бороться. Смелье покончено раз и навсегда, словно он никогда не жил на свете. О происшествии в Этрепеньи, может быть, некоторое время еще посудачат словоохотливые крестьянки из близлежащих деревень, а затем оно забудется, и имя взбунтовавшегося священника канет в вечность. Лебег про себя отдал должное проницательности архиепископа, который продумал все до мелочей. В конце концов, самое важное, чтобы дело Мелье не вышло за пределы епархии. Конечно, какие-то разговоры о нем будут, но это только разговоры. Мало ли люди наговаривают на святую церковь. Разговоры опасности не представляют. Куда опаснее факты, а фактов нет. Они уничтожены, и никакого чрезвычайного происшествия в Реймской епархии не было. На следующий день генеральный викарий покинул Этрепеньи. Дело было сделано. Карета катилась по проселочным дорогам, возвращаясь в Реймс, а сам викарий мирно дремал на мягком сиденье, не замечая тряски. Он улыбался во сне, словно ему привиделось что-то удивительно приятное. После всех треволнений последних дней сон был крепким даже в карете, громыхавшей на ухабах. Глава третья. Если бы викарий Лебег знал, как он ошибся. Имя Мелье не кануло в вечность. Кюре сумел перехитрить своих ловких противников. Он предусмотрительно оставил еще один экземпляр своего сочинения, который ускользнул от внимания римского духовенства. И этот, сохранившийся чудом экземпляр рукописи, дал жизнь десяткам и сотням списков, тайно распространявшихся по всей Франции после трагической гибели Жана Мелье. Завещание. Под таким названием получило известность предсмертное писание священника из Этрепеньи. Под таким названием его тайно переписывали, передавали из рук в руки вольнодумцы. Полиция начала охоту за списками. Каждый попавший в ее руки экземпляр тотчас же уничтожался, а тех, у кого он был обнаружен, ожидала суровая кара. Одно упоминание имени Мелье грозило жестоким наказанием. Но ничего не помогало. Завещание продолжало жить, повергая в страх тех, против кого оно было направлено. Да еще какой страх! Ведь в нем подвергались убийственному разоблачению существовавшие социальные порядки, монархический строй, неприглядная роль церкви, несшей верную службу сильным мира сего, помогавшей им держать в кабале простой люд, который гнул спины на своих господ. Мелье обличал религию, пытаясь объяснить ее истинную роль в обществе, обличал духовенство, королей, которые, восседая на троне, не слышали стонов измученного непосильным трудом, нищетой и бесправием народа. Даже великий Вольтер признавался в одном из писем, что он дрожал от ужаса, читая завещание Жана Мелье. Когда в 1762 году, спустя три с лишним десятилетия после трагической смерти Мелье, Вольтер издал извлечение из завещания, в небольшой книжице, увидевшей свет, не было и сотой доли того, что с такой откровенностью высказал сельский священник. Все, что заставляло Вольтера дрожать от ужаса, было выброшено. Но и такой подчищенный и подправленный Мелье был страшен. Не случайно в письме своему другу Вольтер писал, что не хотел бы, чтобы завещание попало в руки молодых людей, которых оно могло бы совратить с пути истины. В 1772 году извлечение из завещания издал Поль Гольбах. Затем появляются другие издания, рафинированного, подчищенного Мелье. В них сохраняется очень немногое от настоящего Мелье. Однако и эти издания подвергаются преследованиям. Светские власти и духовенство все еще не отказываются от мысли придать забвению имя Мелье, заставить священника из Этрепеньи замолчать навеки. В феврале 1775 года выносится приговор Парижского парламента о сожжении завещания как произведения вредного, крайне опасного и вольнодумного. Палач в красной маске бросает в костер книги. Они пылают, охваченные огнем. Шесть десятилетий спустя вспыхивает костер во Вьенне, и снова пылают в нем изъятые экземпляры книги, на обложке которой стоит имя Мелье. Но огонь оказывается бессильным.